Глава 17. Республика Карё. Полицейский участок. Специальный отдел. «О, чаёк!» — обрадовался я и подхватил кружку чая, которую поставили на небольшой металлический стол. И не важно, что она не для меня. По крайней мере, судя по ошарашенному лицу мужчины, севшего за мой стол, он планировал сам выпить чай. Но меня здесь уже 3 часа держат. Ни кормежки, ни воды, ничего. И да, я в полицейском участке, в комнате для допроса. Ну или в чем-то похожем. «Говорите уже, или вы не мой?» — поторопил я мужчину, допивая его чай. Передо мной был обычный человек без капли магии, но обвешан мощными специализированными артефактами. Вероятно, они негативно влияют на здоровье мужчины. Не удивлюсь, если к старости у него всплывет куча болячек и заболеваний. Внешне он выглядит как мужчина лет 40. Сколько на самом деле, я боюсь предполагать. Азиат же. Одет он в полицейскую форму, но немного иную. Видимо, кто-то постарше или отдел другой. Налицо смазлив и внешне типичный кореец. Разве что на ухе есть след от пули. Видимо, раньше работал оперативником. И очень надеюсь, что он меня понимает. Я тут в полицейском участке пока никого, говорящего по-русски, не встретил. Думал, они искали переводчика. А тут он пришел. Надеюсь, он все же понимает меня. «Хорошо, сразу начнем», — заявил тот. И я мысленно обрадовался. «Все же понимает. Отлично». «Давайте, давайте», — замахал я ладонью, поторапливая его. «Объясните уже, по какому праву вы задержали русского князя?» «Сергей Владимирович, вы разнесли целую улицу. Там обнаружено несколько сотен трупов, пожары и огромное количество раненых». С мужчиной была сумка под документы, и он вытащил кучу фотографий, которые передал мне. «И да, жуть жуткая». Я немного обратился получеловеком, причем росомахой, и выпотрошил немало бандитов. Они там целую армию пригнали, причем реально практически армия. Там даже были 3 минивэна, дверцы которых уходили в сторону, а внутри находился здоровенный военный пулемет. И не просто пулемет, а пулеметище. Эта хрень может даже броневик повредить, а их 3. Про переносные ракетные комплексы я вообще молчу. Здание клуба, в котором произошел конфликт. В общем, нет его больше. Как и аптеки, стоявшие рядом, ну и мебельного магазина. В общем, там реально половина улицы в огне, кровище и руинах. Но того парнишку я все же прихлопнул. Если бы он выжил, было бы куда больше проблем. Но в плане интриг. А так, лобовое нападение и всякое подобное мне не страшно. Девчатам, конечно, повелел вернуться в отель, а Еве стать серьезной и заняться их охраной. Но если на них кто нападет, я тут весь полицейский участок переверну и смету всех, кто попробует меня остановить. «То есть вас не особо волнует наличие пулеметов, ракет и огнестрельного оружия у этих людей?» — поинтересовался я, не замечая ничего такого на фотографиях. «Следствие пока ничего не обнаружило», — покачал тот головой. «Значит, я обманываю», — заулыбался я. «Следствие пока ничего не обнаружило. Сейчас мы выясняем, что конкретно там произошло», — повторил тот. А в моей руке появился телефон. Мужчина аж рот раскрыл. И да, у меня пытались отобрать кольца, но я сломал им 3 руки, и попыток больше не было. Нет, мне, конечно, пытались объяснить, что я должен сдать пространственные артефакты, но я вас не понимаю, и вообще я тупой, что вы от меня хотите. В общем, проканало. Включив видео на телефоне, я показал, как по мне палят из автоматов и пулеметов. И там было много подобного видно. Я же знал, в какой стране нахожусь. Глупо полагать, что здесь я получу справедливое расследование. Поэтому сразу же собрал кучу улик. «А теперь закончим эти игры», — вернув телефон в карман, я заулыбался. «Улик у меня достаточно. Вы можете выдумать что угодно, но все они разобьются вдребезги перед этими уликами. а допрос с использованием духовного практика покажет, что я не вру. Вы, конечно, можете попробовать привести подкупленного практика, но вот что я вам скажу. Вы все умрете». «Вы угрожаете офицеру полиции?» — обалдел тот. «Нет, что вы!» — покачал я головой. «Я угрожаю всей стране. Смотрите, какая веселая картинка вырисовывается. Вы снабжаете наших врагов техникой, снаряжением и боеприпасами. А когда русский князь приехал к вам купить боеприпасы, на него в тот же день нападает небольшая, но хорошо вооруженная армия. Прямо в городе. Ракеты, пулеметы, гранаты. В общем, полный фарш. Смекаете, к чему я клоню?» «Нет, я вас не понимаю». И он говорит правду. Вижу, что не понимает. «Из чего этого следует, что Республика Корё официально подтверждает, что заняла одну из сторон конфликта? И как думаете, на кого Российская империя бросит все силы?» Я продолжил улыбаться, а полицейский начал бледнеть. Но скорее не от моих угроз войны, а от перспектив для него самого. «Но решать не вам и не мне. Сейчас важно выяснить обстоятельства дела», — взял он себя в руки. «Конечно, конечно. Поэтому слушайте и записывайте. Хотя нет, пишите все на русском, дабы я смог заснять копию». Тот вновь опешил, но, видимо, думал, что хватит видеозаписи. Но нет уж. Мне нужно письменное описание произошедшего. Благо, у мужчины были ручка и бумага. Ну и начал я рассказывать сочинение на тему, как я провел свой первый день в Корё. На самом деле, не очень увлекательно. Просто я не особо понимал, о чем люди говорили в том клубе. Пришли бандиты, давай стволами махать, напали на меня и моих дриад. Попытались убить нас, но их побили. Тогда они позвали подкрепление с тяжелым оружием, даже воины-маги были, а с ними куча артефактов и немалое количество интересного снаряжения. Про последнее я не стал говорить. Еще попросят предъявить. Но нет, это мои законные трофеи. «Записали? Ну и отлично». Отобрав у мужчины бумаги, быстро пробежался по ним и рассмеялся. «Что же вы так невнимательно слушаете? Столько ошибок сделали. Переписывайте». Перенеся документы в кольцо, я начал свой рассказ по второму кругу. Но теперь сидел с полицейским рядом и следил за тем, что он пишет. И вот, ровно то, о чем я и говорил, без всяких, мне показалось, возможно, высока вероятность и прочего бреда. Весьма тупо писать, мужчина с автоматом, вероятно, прицелился в меня, или высока вероятность, что они бандиты. Про остальной бред я промолчу. Но мужчина молодец, умеет исказить факты так, чтобы это не сильно бросалось в глаза. Однако до наших аристократов ему ой как далеко. «Все, допрос окончен», — поинтересовался я, сделав несколько копий документов. «Пока да. Но у нас в ходе следствия могут появиться дополнительные вопросы». «Хорошо. Мой телефон у вас есть». Я поднялся и направился к выходу. «Вы куда направляетесь?» «Как куда? Обратно в отель. Или вам есть что мне предъявить?» «Вы должны остаться здесь», — заявил тот. «И по какому поводу?» В моей руке появился телефон. «Расскажите, согласно какому закону вы пытаетесь задержать потерпевшего? Медицинскую помощь мне не оказали, не накормили, держите в холодной каморке, как какого-то преступника. А я, между прочим, князь». «Потерпевший вы или нет, покажет следствие». «Минуточку». Я отвлекся на телефон. Там уже было достаточно сообщений от Виктории. Зачитываю». И я зачитал. 5 минут зачитывал. Много там. «А теперь прошу предъявить мне официальное обвинение, иначе я не понимаю, по какому поводу вы меня задерживаете», — настоял я, но тот не смог ничего ответить. Поэтому я молча открыл дверь и, выйдя в коридор, направился к выходу, ловя на себе взгляды проходящих мимо полицейских. Однако меня никто не остановил, и вскоре я оказался в просторном вестибюле, проходной, если по-нашему. Здесь были скамьи, несколько стоек, где принимали людей, деревья в больших горшках, немалое количество народу и... Только я подошел к выходу, как внутрь вошел старина Прохоров в окружении своих помощников, а с ним высокий крепкий мужчина с гербом Российской империи на груди и двумя телохранителями. «Зябликов!» — удивился Прохоров. Выглядел он уставшим и измученным. «Странно, вроде наоборот отдыхать должен, я ведь за границей». «Он самый. Какими судьбами?» — протянул я руку. «Приехали вас выручать», — ответил тот на мое рукопожатие. «Но, видимо, опоздали. Удивлен». «Ха! Наши юристы привыкли вытаскивать зябликов из неприятностей». Я заулыбался, а тот лишь устало вздохнул. «Хорошо. Это облегчает дело. Но нам все равно нужно обсудить это с полицией. Все же международный скандал. Русский князь устроил бойню в столице Корё». «Не», — помахал я ладонью. «Тут международный скандал на тему того, что на русского князя в столице Корё напала целая армия. Ракеты, пулеметы, взрывы и пламя. Жесть смотреть до конца». Я вытянул телефон и включил видео. А вскоре перекинул его на телефон Прохорова. Затем скинул фотографии обеих версий моего признания, после чего он направился в отель. «Попасть туда легко. У меня есть визитка». «Суешь таксисту, тот что-то тебе отвечает и...» «А куда меня привезли?» Машина заехала в какой-то склад, после чего таксист выскочил из машины, а миг спустя на меня упал металлический контейнер. Тяжелый. Поэтому, когда Алмазный я выбрался из машины, шея немного побаливала. «Хорошо, хоть не взорвали». Окинув взглядом расплющенную машину, похрустел Алмазной шеей и поднял взгляд. Здесь были специальные подпотолочные краны. Вот оттуда и прилетел контейнер, а моя машина уменьшилась вдвое. Год назад это меня гарантированно убило бы. И в этот момент все взорвалось. Накаркал, блин. Меня взрывом выбросило на улицу, и это я еще легко отделался, ибо взорвался контейнер, а я был в стороне от него. А был бы под ним, меня бы впечатало в землю. Возможно, получил бы ранение. Взрыв не слабый, но использовалась не алхимическая бомба, что радует, иначе было бы совсем плохо. Поэтому, пробив спиной стену склада ангара и пару раз перекатившись, я просто поднялся и отряхнулся. «Интересно тут у вас в Корё. И конкурсы веселые, и там вода вообще отжигает», — поглядевшись, заметил Море. «Значит, я все же в портовом районе, сравнительно недалеко от отеля. Здесь много складов, ангаров. А учитывая, что до рассвета еще примерно час, народу здесь не было». «Эй!» — коснувшись лба, выдернул пулю. «Мощную, однако. И где тут снайпер?» «Ага, вижу душу. Лови сферу боли!» Снайпер на крыше соседнего склада тут же скрылся. Но от сферы не скрыться. Она охотится за конкретной душой. И похоже, что все. Больше никого нет. Таксист убежал, и не вижу его душу. Наверное, мопед у него был тут. Или машина вторая. Думаю, мне стоит наведаться к бандитам. У них же где-то есть логово? Есть. Мне кажется, я еще недостаточно пошумел в этой стране. Вот только как мне найти их? Поймать прохожего и начать опрашивать? Но я не знаю языка. Хотя нужно просто громко говорить и активно жестикулировать. По телевизору видел такое. Туристы обычно так общаются с аборигенами. Видимо, этот способ работает. Сделав парочку фотографий пылающего склада, а также пулю в руках, направился куда-то в сторону порта. Ощущаю там души. Портовый район был типично портовым. Склады, гаражи, вновь склады. Многие склады были огорожены забором и находились под охраной. Но охранников опрашивать я не буду. Они люди нервные. Поэтому вскоре я прибыл к чему-то вроде ночлежки, расположенной между двух огромных складов. Там же были бар и, судя по всему, бордель. А еще довольно грязно и воняет мочой. Уже не ночь и еще не утро. Поэтому было тихо. Люди досыпали последние, даже не часы, минуты. Но были и те, кто не спал. Так два чернорабочих в потертых комбинезонах сидели перед баром на пластиковых контейнерах, повидавших жизнь, и курили. Вот они и стали моей целью. Увидев меня, такого большого и мускулистого, оба курильщика мгновенно насторожились. А я достал телефон и показал мужчинам фотографию того паренька-бандита, после чего попробовал повторить фразу на корейском. «Исалам еул едусио чай еул су исаняу», с трудом произнес я, спрашивая, где найти этого человека. А те зависли. Тогда я повторил, но уже громче и размахивая руками, а затем показал карту на телефоне, и вроде меня поняли. Перепуганные корейцы ткнули пальцем на экран, указав на что-то вроде портового комплекса. Кивнув, направился туда. Но идти было далеко, поэтому я начал раздеваться, пока не остался с голой задницей. Но она быстро покрылась шерстью, а затем выросли хвосты. Корейцы, глядя на это, что-то прокричали и убежали. «Никогда приручителей не видели, что ли?» «Ну да, никогда». Ну, и помчался я через весь портовый район, который, казалось, километров 100 в длину. А может, и не казалось. Народу перепугал просто тьму. Так одна фура едва не отправила шедшего вдоль дороги зевающего мужчину на перерождение. А еще несколько человек, кажется, больше не будут пить. А один патрульный полицейский уронил рацию в канализацию. Он был настолько напуган, что, выхватив рацию, видимо, дабы сообщить обо мне, попросту выронил ее. Но это ладно. Дальше похлеще было. Хотя не буду об этом, ведь я прибыл в нужный складской комплекс. Он был огорожен трехметровой стеной, имел дозорные вышки, крепкий КПП и кучу народу внутри. Я же просто перепрыгнул через стену и оказался между чего-то вроде общежитий. Пять зданий стояли рядом друг с другом. В три этажа, выглядят ухоженными. Да и чисто здесь. Не то, что в самом районе. За общагами стояли гаражи, длинные такие. И, можно сказать, спиной к спине. По обе стороны от гаражей располагались впечатляющие склады с треугольной крышей. А также имелись большой офис и несколько других сооружений. Однако только я собрался действовать, как раздались взрывы. На этот комплекс напали. Снаружи появились фургоны, которые выбили ворота. Из машин повалили люди, да и просто пехота пошла на штурм комплекса. Человек 200. Здесь раздалась сирена, это всюду повалили бойцы. Однако атакующие имели преимущество, и защитников отстреливали сразу, как те появлялись. Но вдруг со стороны офисного здания ударила магия, и она натурально сотрясла землю. Атакующие попадали, машины перевернулись, а один из складов и некоторые гаражи развалились. Впрочем, парочка общак тоже. Сильного урона атакующим это не нанесло, но дезорганизовало их и остановило, что позволило защитникам акклиматься и собраться. Они пригнали несколько фургонов и 6 внедорожников, выстроив из них эдакую баррикаду, за которой защитники и заняли позиции. Вот только их едва наберется сотня, а атакующих 2 сотни. Причем атакующие были куда лучше вооружены и защищены. Много бронежилетов, штурмовых щитов, да и артефакты имелись, но бойня не началась. Из толпы атакующих вышел здоровенный кореец, аж 1,75 м. Широкоплечий и бритый налысо. Его лицо украшал жуткий шрам, а на лысине татуировка. Воин-маг, и не самый слабый. Рядом с ним шла знакомая мне девушка. На ней был обтягивающий комбинезон с защитными элементами и артефактами. Ну и клинок в руках, сияющий от магии, тоже артефактный. Кажется, я понял. Одни бандиты напали на других бандитов, дабы отомстить. Казалось бы, при чем тут я? Но мне же нужно шума поднять. Так что нет, это моя добыча. «Мой сын мертв!» — кричал что-то вышедший из толпы защитников мужчина. Это был немолодой бородатый кореец. Магии не обладал, но уверен, это моя цель. «Заслуженно сдох. Он сам напал на нас и пытался похитить мою дочь. К тому же не мы его убили. Глупо обвинять нас», — отвечал лысый здоровяк. «Не оправдывайся. Это не могло быть таким совпадением. Ты все продумал, и это была ловушка». «Ты обезумел, старик, мы...» Договорить он не успел, так как они все резко обернулись и увидели меня, спокойно идущего к ним. «Хорош», — улыбнулась девушка, жадно пялясь на меня, будто голых мужчин никогда не видела. «Папа-то он», — добавила девушка. «Совпадение! Не отбрехивайтесь!» — что-то выкрикнул старик. «Бандитка, этот старикан мой. Он попытался меня убить, еще и полицию подкупил. Поэтому не мешайте. Я убью его и всех, кто мне помешает. Вот когда закончу, тогда и делайте то, что захотите. Можешь перевести». Девушка кивнула и перевела все своему отцу. Тот посмотрел на меня и кивнул, а затем его бойцы начали отходить. К старику же вышли два воина-мага. Оба выглядели женоподобно, в руках сияющие катаны. Снаряжение отличное. Все в сияющих магических письменах. Оружие этих воинов выглядели очень надменно. «Братья Ким!» — воскликнула девушка. «Они сильные, очень сильные». «Они сильные?» — я посмотрел на девушку и рассмеялся. «Да уж, эта страна производит отличное оружие и военную технику, но вот с личной силой здесь все плохо». Республика Корёт дважды воевала с японским сёгунатом и трижды с империей Мин. И когда они воевали с японцами, то нанимали китайцев, дабы те сражались вместо них. А когда воевали с китайцами, нанимали японцев. Китайцы и японцы люто ненавидят друг друга, поэтому охотно подгаживали друг другу. Но корейцы торговали со всеми, зарабатывая на этой вражде. «Убейте его!» — приказал старик, и два воина бросились на меня. Я же, вспоминая слова старого директора Академии, обратился человеком Росомахой и, прорычав, бросился людям навстречу. Взмахнув лапой, разрезал воздух, и два корейца ловко изогнулись и вонзили клинки в мое брюхо, но лишь едва поцарапали шкуру. И они поняли это, поэтому сразу же отскочили назад, а я начал загребать лапами, пытаясь достать жестких противников. Но вечно так уворачиваться они не могли. А их удары по моим лапам ничего не приносили. Лишь оставляли легкие порезы. И вот я выплюнул кислоту в не ожидающего такого подлого трюка мужчину. Он, конечно, прикрылся клинками, но затем моя лапа обрушилась на его голову, сдирая половину лица с черепа. Да, защита у воина имелась, но когти Росомахи плевать на нее хотели. «Брат!» — что-то прокричал второй воин и, сделав сальто назад, кинул в меня алхимической бомбой. А я ударил ветром и сдул ее обратно. В этот момент воин выпивал зелье, а ему в лицо бомба прилетела. В общем, зелье он не допил. Однако даже так я ощутил, как тот вспыхнул магией. Но было поздно. Я уже подбежал. И вдруг мне в спину начали впиваться пули. Причем немало алхимических пуль. «Ну что мне, Росомахи, какие-то пули?» «Эти создания будто созданы для того, чтобы смотреть на весь мир, как на говно». С двух ударов я вскрыл грудную клетку воина, обернулся и, раскинув руки, послал в эту стену из машин горсть алхимических бомб, а затем рванул вперед. Бомбы были несмертельные, из старых запасов. Они имели оглушающий эффект. При взрыве они, грубо говоря, атаковали звуком, который вызывал головокружение и потерю сознания. Поэтому укрытия бандитам не помогли. Человек 40 рухнули, другие схватились за кровоточащие уши, а я бежал за стариком. Тот решил применить секретный прием под названием «тактическое отступление», который он и передал своему сыночку. Правда, сыночку это не помогло, и папаше тоже не поможет. Бросив своих людей, он попросту побежал прочь, но оступился, так как тоже попал под атаку бомб. Он упал и, перевернувшись на спину, попытался выхватить какой-то артефакт, но не успел. Я налетел на него и одним ударом лапы отделил голову от тела. «С этим делайте, что хотите», — произнес я, становясь человеком, и, подойдя к голове, закинул ее в кольцо, но сперва сделал фотографию и отправил Прохорову. Пусть покажет тому полицейскому. Его спонсору теперь немного не здоровится. «Постой!» Только я наклонился, чтобы подобрать трофейные клинки тех братьев-акробатьев, как раздался крик бандитки. «Чего тебе мелочь?» «Мне 24, сам ты мелочь!» выкрикнула обиженная девушка и губы надула. «Ого! Да вы старше меня, тетушка!» Ответа не последовало, но клинок девушки сильно засиял магией, и если бы не тот факт, что я сильнее, мне сейчас стоило испугаться. Что она от меня хотела, я так и не узнал, так как попросту ушел. Но не прошло и минуты, как мне позвонил Прохоров и вежливо, почти без матов, поинтересовался, почему все городские службы стоят на ушах из-за нападения чудовищ на городской порт. Но я и стал полубьяка и, показав большой палец, сделал селфи, а затем скинул фотографию пылающего склада с описанием, что там произошло. «В общем, обижают меня злодеи окаянные, убить пытаются. Так что все сугубо в мерах самообороны. Честная зябликовская». Но почему-то мне не особо поверили. Ну и ладно. Где находится отель, я примерно понимал, вот только, блин, обращаться в монстра нельзя. Снова всех перепугаю, и меня точно снова арестуют. «Стоять!» Я шел себе и размышлял. Слева склады, справа склады. Как вдруг подъехала полицейская машина, и из нее выскочили две миниатюрные девушки-полицейские, метр с кепкой, в руках пистолеты и наручники, лица красные, что-то мяукают мне, машут руками и на машину указывают. «Блин, меня снова арестовывают!» «Ладно, боюсь, если сбегу, мне более тяжелые обвинения могут предъявить». Так что сел в машину и поехал. Причем в тот же самый полицейский участок. Похоже, мне здесь пора арендовать кабинет или личную камеру. Надеть на меня наручники они не смогли. Запястья слишком широкие. Так что пока ехали, успел одеться. И входил в участок в хорошем костюме. «Зябликов, опять!» В вестибюле как раз находился Прохоров со своими людьми. «Снова?» — развел я руками. «Не представляю, за что». А две полицейские начали мяукать, общаясь со здоровяком, который был с Прохоровым, и тот в голос расхохотался. «Его арестовали за то, что голым ходил», — объяснил здоровяк. «Зябликов!» — глаз Прохорова начал дергаться. Вздохнув, я резко обратился в бьяка, до чертиков перепугав девушек, а мой костюм разорвало на части, после чего я вновь обратился человеком и, скинув с себя рванье, начал одеваться. Благо, у меня еще была одежда. Китайская ханьфу. «Вот как-то так», — объяснил им, накинув на себя мужское платье. «Понятно, я решу», — кивнул здоровяк, а Прохоров хлопнул себя по лбу. «Ну, спасибо, что ли. О, мне из рассвета звонят. Послушаем, что они нарешали. Или мне на недельку задержаться в Сеуле, да родню позвать».